— козырнул начальник охраны. Неделин опять напялил парик, усы, бороду. — Извините, нельзя! Тут же заступил ему путь начальник охраны. — Ввиду незнакомой внешности. Инструкция — идиот! Неделин сорвал маскировку и вышел беспрепятственно из здания. Подъехала машина. Начальник охраны открыл дверцу. — Я пешком хочу, — сказал Неделин. — Извините, невозможно. Люди обступят, признательность будут выражать. А в толпе мало ли что. — Что? Кто в моей стране на меня покуситься может, дубина? Любит меня или нет? — Конечно. Но по улицам иногда алкоголики изредка ходят, маньяки всякие, иностранные агенты и момента ждут. — А парик-то на что? Борода-то на что? И Неделин в который уже раз замаскировался. — Извините, вынужден вас задержать за нахождение возле правительственного здания в незнакомом виде. — Козел! — ты несуразный! — закричал Неделин. — Это же я! — Понимаю. — Все. Иду гулять. — Нельзя! — отчаянно воскликнул начальник охраны. — Как же нельзя, если уже иду? Неделин успел сделать три шага. Начальник охраны скомандовал. Подбежали два молодца, одинаковых с лица, схватили Неделина, заломили ему руки, повели. Они вели его в какую-то комнатушку без окон, где не слишком больно, уважая его старость, но чувствительно намяли ему бока. Неделин невнятно восклицал и срывал с себя бороду, парик, усы. Молодцы, узнав его, отпустили, встали на вытяжку. Но без боязни, потому что какая может быть боязнь у человека, честно выполнявшего приказ начальника? Охая! Держась за поясницу и страшно ругаясь, Неделин пошел к правительственному подъезду, собираясь тут же уволить к чертовой матери начальника охраны, сослать его в исправительно-трудовые лагеря сроком на 50 лет. Тот ждал его, бледный, но бравый, взял под козырек. — Разрешите проинформировать? У подъезда задержан человек неизвестной внешности с неизвестными намерениями. Приняты меры. Опасность ликвидирована. Чтоб ноги твоей, чтоб духу твоего, чтоб ты... Неделин схватился за сердце. Подбежали люди, подхватили его, осторожно подняли и понесли. Надо сказать, что Неделин с каждым днем чувствовал себя хуже. В здоровом теле здоровый дух, утверждает пословица. Следовательно, здоровье духа обеспечивает и здоровье тела. Поэтому Неделин, переселившись в главного, поначалу будто и не заметил, что физически как-то онедужил. Конечно, приходилось привыкать к чужому телу, старому, обрюзгшему. Но особой немощности не ощущалось. Все окружающие находили, что после отпуска главный посвежел, помолодел и, на удивление, полон энергии, сволочь. Но после утомительного и ответственного выступления он как-то сразу услышал в себе печень, почки, сердце, суставы. Едва отойдя от сердечного приступа, Неделин потребовал информации о текущих правительственных делах. Не то чтобы ему и впрямь сильно хотелось заняться делом, но он уже чувствовал себя обязанным, он должен был и болея держать в руках нити и приводные ремни мирового процесса. Он не имеет права на расслабление. Из событий особой важности одно было важнейшим и горьким. Взрыв на крупном предприятии нанесен большой ущерб. Погибли люди. Неделин вызвал министра соответствующей промышленности и, держась за сердце, сказал ему: «Ну?» Несвоевременные профилактические стечения объективных и субъективных обстоятельств, — забормотал министр. — Ты! — бешено завопил Неделин, и глаза его округлились, как у заглавного героя из фильма «Петр I». — Вор! Вор! — скрижетнув губами, он рванул ворот пижамы, трясущейся рукой схватил чашку, бросил в министра. — Людей угробил! Пес! собственное стерво жрать будешь, тать!